Глава 7. Это было уже во второй половине марта. Травы зазеленели, перекати-поле зацвело, степь закипела жизнью. Рано утром на следующий день наместник ехал по степи, точно по зеленому морю. И везде радость, весенние голоса птиц. Вся степь звенела, как лира под рукой Божьей. Над головами всадников высоко-высоко в прозрачном воздухе чернеют неподвижные точки. Это ястребы застыли в своем полете. Еще выше тянет треугольник диких гусей. Журавли тянут длинной вереницей, а на земле пасутся табуны одичалых лошадей. Вот они несутся, как буря, и останавливаются, как вкопанные, оглядывая налитыми кровью глазами непрошенных гостей. Можно подумать, что они собираются броситься на них и растоптать. Но еще минута, и табун поворачивает назад, только трава шелестит, да цветы раскачивают своими головками. Топот утих в отдалении, и вокруг по-прежнему слышится немолчный хор птичьих голосов. Будто и весело вокруг, а в то же время и грустно. Одиноким себя чувствуешь среди миллионов живущих существ. Зато какая ширь, какое приволье! И быстроногий конь, вольная мысль, бессильны перед этой необъятной ширью. Ее поймешь только тогда, когда полюбишь эту пустыню. Будешь парить над нею своей тоскующей душой, отдыхать на ее могилах и прислушиваться к ее голосам. Было раннее утро. На стеблях травы, как бриллианты, блестели крупные капли росы. Отряд наместника двигался шагом, и трудно было двигаться быстрее по размокшей земле. Но наместник не разрешал своим людям надолго останавливаться на могильных курганах. Он спешил встретиться и вместе с тем проститься. Полдень, на другой день перед ним мелькнули из-за леса ветряные мельницы, кольцом окружавшей разлоги. Сердце пана Скшетузского тревожно забилось. Там его никто не ждет, не гадает. Что она скажет, когда увидит его? Вот и домики соседей, там деревня, а там и колодезный журавль. Наместник пришпорил коня и помчался вперед. Свита не отставала. Из изб торопливо выбегали женщины, смотрели вслед отряду и крестились. Черти не черти, татары не татары. Грязь так и летела из-под копыт. Нельзя было и разглядеть, как следует, кто это мчится. А они, между тем, домчались до площадки и остановились перед запертыми воротами. «Гей там! Отпирай, кто жив!» Неистовый лай собак вызвал людей из дому. «Кто идет?» — спросил чей-то робкий голос. «Отворяй!» «Князей дома нет!» «Отворяй же, нехрист! Мы от князя из Лубен!» Челядь Курцевичей наконец узнала пана Скшетузского. «Ах, это ваша милость! Сейчас, сейчас!» Ворота раскрылись, вышла и сама княгиня, и, прикрыв глаза рукой от солнца, посмотрела на приехавших. Скшетузский соскочил с коня и подошел к ней. «Не узнаете меня, княгиня?» «Ах, это вы, пан наместник! А я уж думала, что татары напали. Милости прошу пожаловать в комнаты!» Они вошли в дом. «Вы удивитесь, конечно, видя меня в разлогах, а я между тем не нарушил своего слова и заехал к вам только проездом в Чигирин. Князь велел мне остановиться в разлогах и узнать о вашем здоровье». «Я очень благодарна князю за внимание. Когда он думает выгнать нас из разлог?» «Он и не думает об этом. Да и вообще все будет так, как я обещал вам. Вы останетесь в разлогах, а с меня и моего довольно». Княгиня сразу повеселела и любезно сказала: «Ну, садитесь, садитесь, как я вам рада». «Княжна здорова? Где она?» «О, знаю я, зачем вы приехали, рыцарь. Здорово, здорово. От любви еще похорошела. Да я сейчас пришлю ее к вам. Да и сама приоденусь, а то не годится принимать гостей в таком наряде». На княгине было какое-то линялое платье и большие кожаные сапоги на ногах. В ту же минуту в комнату вбежала Елена, хотя никто ее не звал. О том, кто приехал, она узнала от татарина чехлы. Вбежала запыхавшаяся, покрытая ярким румянцем, только глаза горели радостью и счастьем. Княгиня благоразумно удалилась. Аскшетузский начал осыпать горячими поцелуями ее руки, шею и лицо. Взволнованная, обессиленная, она не могла противиться его ласкам. «Я ждала, ждала вас», — шептала она, закрывая глаза. «Только не целуйте меня, нехорошо». «Как же мне не целовать вас, панна?» — оправдывался Скшетузский. «Я думал, что умру, высохну без вас, и высох бы, если бы не князь». «Значит, князь все знает?» — я ему рассказал. Он обрадовался, вспомнил князя Василия. «Что вы сделали со мной? Во всем мире я никого, кроме вас, не вижу. А сокол? Помните, как сокол тянул мою руку к вашей? Уж знать...» Такая наша судьба. Помню. В Лубнах меня томила страшная тоска. Я убегал на Солоницу, и там вы вставали передо мной, как живая. Я протягивал к вам руки, и вы исчезали, как призрак. Но теперь-то вы уж не вырветесь из моих рук. Нет такой силы, которая бы могла разлучить нас. Скажите еще раз, любите ли вы меня? Елена опустила глаза, но проговорила громко и ясно. «Как никого на свете!» «Если бы мне сулили королевский венец, я отдал бы его за ваши слова. Я верю всей душой, что вы говорите правду, хотя не знаю, чем заслужил я вашу любовь». «Чем?» «Вы имели жалость к моему отцу. Вы утешали меня. Вы говорили мне такие слова, каких я раньше ни от кого не слыхала». Елена замолчала, волнение мешало говорить ей. Поручик вновь начал целовать ее руки. Теперь она казалась ему еще более прекрасной, чем прежде. В полутемной комнате она была похожа на изображение святых мучениц в мрачных костелах. И в то же время от нее веяло таким теплом и жизнью, таким блаженством сияло ее лицо, что всякий, глядя на нее, мог бы потерять голову и полюбить ее на всю жизнь. «Вы еще ослепите меня своей красотой», — сказал наместник. «Но ведь слышала я, панна Анна Божебогатая во сто раз красивее меня», — лукаво сказала княжна, — и улыбнулась, показав свои жемчужные зубы. «Перед вами она тоже, что оловянная тарелка перед полной луной». «А мне пан Жинзян говорил совсем другое». «Пан Жинзян стоит порки. Что мне за дело до той панны? Пусть другие пчелы берут мед с этого цветка, а пчел этих там немало». Дальнейший разговор прервал своим приходом чехлы, который пришел приветствовать наместника. Он его считал уже за своего будущего пана и, по восточному обычаю, кланялся ему низко в пояс. «Ну, старый чехлы, я и тебя возьму вместе с панной. Служи ей до конца жизни. Моя смерть уж не за горами, но пока жив, буду служить. Через какой-нибудь месяц я вернусь из Сечи, и мы поедем все в Дубны. Там уже нас ждет ксенц Муховецкий с венцами». Елена перепугалась. «Значит, вы едете в Сечь?» «Послом от князя с письмами. Но вы не беспокойтесь. Особо посла священно даже для неверных. Вас, княгини, я сейчас же отправил бы в Дубны, если бы не страшные дороги. Сам я видел их, и верхом проехать трудно». «А в разлогах вы долго пробудете?» «Сегодня же вечером еду на Чигирин. Скорее простимся, скорее увидимся». А главное дело и служба. Не мое время, не моя и воля. «Ну, нацеловались, наворковались, голубки?» — спросила, входя, княгиня. «Пора и обедать. Ишь, как щеки у девушки раскраснелись. Вы, рыцари, должно быть, не теряли времени даром. Ну, хорошо, хорошо, я не броню вас. Пойдемте». Она ласково потрепала Елену по плечу и повела ее за собою. Княгиня была в прекрасном расположении духа. Мысль о Богуне она оставила уже давно, а теперь все шло к тому, что разлоги останутся во владении ее и ее сыновей. А разлоги представляли собой немалый кусок земли. Наместник спросил, скоро ли вернутся князья. «Каждый день поджидаю. Сначала они сердились на вас, а потом взвесили все дело хорошенько и очень полюбили вас как будущего родственника. Да и то ведь сказать, такого удалого кавалера трудно найти в нынешние мягкие времена». Обед кончился, и Елена с наместником вышли в сад. Сад весь был точно снегом обсыпан цветом яблони, черешин. За ним чернела дубрава, где куковали кукушки. «Что-то она напророчит нам?» — спросил Скшетузский и обернулся лицом к лесу. «Кукушка, кукушка, сколько лет проживем мы вместе с этой панной?» Кукушка снова закуковала. Наместник с Еленой насчитали более 50. «Дай Бог!» «Кукушка всегда говорит правду», — серьезно заметила Елена. «А если так, то я еще буду ее спрашивать», — сказал наместник. И он спросил снова. «А детей у нас много будет? Отвечай, верная птичка!» Кукушка точно по заказу прокуковала не больше, не меньше, как 12 раз. Скшетузский ног под собой не чувствовал от радости. «Ей-богу, умереть мне старостой! Слышали вы, панна?» «Ничего я не слышала», — прошептала Елена в смущении. «Даже не знаю, о чем вы спрашивали». «А не повторить ли?» «И этого не надо». Весь день прошел как сон. Вечером пришла минута долгого горячего расставания, и наместник выехал в Чигирин.